о различии между родом и собственным признаком. Различаются они тем, что род идет раньше, а собственный признак — позже. Должно существовать, быть дано живое существо, а затем оно должно делиться посредством различающих и собственных признаков. И род сказывается о нескольких видах, а собственный признак — только об одном виде, о том, у которого это собственный признак. И для собственного признака имеется взаимность оказывания друг от друга с тем, у чего это собственный признак. Между тем у рода не имеется взаимного оказывания. Если это живое существо, то это вещи не человек, и точно так же, если он наделен смехом. Если же это человек, тогда и существо, наделенное смехом, и наоборот. Далее, собственный признак присущ во всем объеме тому виду, у которого это собственный признак, одному только этому виду, и всегда между тем род присущ, правда, во всем объеме тому виду, для которого это род, и присущ ему всегда, однако же не присущ также и ему одному. Далее, собственные признаки в случае их упразднения не упраздняют вместе с собой также и роды. Между тем, роды в случае их упразднения упраздняют вместе с собой также и виды, которым принадлежат названные собственные признаки. Так что вследствие упразднения видов, которым принадлежат эти собственные признаки, упраздняются вместе с тем и сами эти собственные признаки.